«Ты пришел сюда нотации читать?» Покосился он недовольно в мою сторону, а после снова увел взгляд к потолку. «Если так, то проваливай, у меня на это нет времени. Вообще-то, я прибыл сюда решить одну вашу проблему». Я демонстративно достал флакончик лекарства, что лежал у меня во внутреннем кармане куртки, и поставил на стол прямо перед юношей, с вирусом. Он удивленно посмотрел на синеватую жидкость, а потом взял прозрачный флакончик в руки. Внимательно разглядывая содержимое, его брови изогнулись от изумления. «Так, это то самое новое лекарство, которое должно помочь от дефицита магии». «Именно», — кивнул в ответ. «Мы уже провели все необходимые исследования и... Вы же вроде договорились с одним из наших медицинских центров». Внезапно перебил он меня. «Тогда какие вопросы ко мне?» «Центру не хватает денег для оплаты поставок», — пояснил ему. «Потому я и пришел сюда. Договориться о цене не хватает? Что ж, хорошо», он снова посмотрел на флакончик. «Если это лекарство действительно поможет жителям, то мы заплатим вам столько, сколько вы запросите. В договоре указана точная сумма. Прошу, поторопитесь с оплатой, чтобы не задерживать поставки». Я поднялся с места и поклонился ему. «На этом у меня все. Благодарю, что приняли меня». «Погоди, погоди», остановил он меня быстро. «Ты же вроде студент и маг из гильдии, верно?» Его вопрос меня немного насторожил, однако утаивать правду не стал. Молча кивнул ему в ответ. «Отлично», — улыбнулся он. «Здесь довольно сложно найти наемных магов. Скажи, тебе было бы интересно исследовать одну башню?» «Конечно, не за бесплатно». «Башню? Какую башню?» «Это всего лишь слухи, которые бродят по острову, но я бы хотел их проверить. Среди моих подчиненных нет магов твоего уровня». «А я-то знаю, на что ты способен», — ехидно прищурился Чан Йоль. «И что это за слухи?» «Минутку». Юноша подъехал ближе к своему рабочему месту на кресле и включил компьютер. Что-то поискав в интернете, он повернул ко мне монитор. На нем была карта острова, а Чан Йоль выделил какой-то кусок за городом. «Вот здесь», — указал он на выделенный участок на экране. «Говорят, что есть подземная башня, и если верить слуху, то, скорее всего, источник вируса пошел отсюда». «Правда?» – недоумевал я. «Тогда почему никто до сих пор это не проверил?» «Во-первых, это всего-навсего слухи. Во-вторых, никто не станет рисковать своим здоровьем. Если это неправда, просто потеряют время. А если правда, то еще и маны лишатся. Тогда зачем это надо? А с чего вы решили, что я возьмусь за это?» «Просто предчувствие», — усмешливо ответил он. «Ну, так что, согласен, а что по оплате? Если поможешь мне с башней, то заплачу за каждую партию лекарства двойную цену». «Договорились?» «Довольно выгодное предложение, если так подумать». «Идет», — пожал я его вытянутую ладонь. «После этого мы заключили письменный договор, в котором прописали все условия. Все же устный договор, хорошо, но я плохо знал этого парня. Не думаю, что он готов на обман. Но все же стоило перестраховаться. К тому же даже по внешнему виду и первому впечатлению он был весьма странным молодым человеком. На следующий день я отправился в башню, о которой говорил Чан Йоль. На том месте, куда он указал, действительно был вход в подземное помещение. Лестница вела не наверх, как в других башнях, а вниз. Монстры же здесь были сильными, но толком не отличались от тех, которые были в обычных башнях. Странности поджидали меня потом, на предпоследнем и последнем этажах. Как и в случае с другими тварями, эти довольно быстро регенерировали. И вот, я уже готов был их снова добить, как внезапно они просто стали лопаться один за другим, перед этим падая от изнеможения и недостатка сил, хотя я даже не успел к ним притронуться. «Значит, этот вирус все же пошел от башен», — предположил я вслух. Дойдя до последнего этажа, где монстр точно так же самоуничтожился, мне неожиданно выпал бонусом сундук. Внутри него на удивление лежал небольшой кинжал. Решив разобраться с этим позже, я забросил его в системную сумку. Зачистив башню и уже собираясь выбраться оттуда, я внезапно почувствовал слабость. Внутри все горело так, словно органы прожигало изнутри. Силы стали потихоньку покидать меня. Неожиданно перед глазами появилось системное окно с предупреждением. «Внимание! Ваша мана в критическом состоянии. Применить эликсир увеличения маны?» «Да нет, да», не раздумывая, ответил я. Силы снова стали потихоньку восстанавливаться. «Только не говорите, что и меня теперь задел этот вирус». Поздравляем, ваш уровень маны восстановлен, в ваш организм проник вирус, вы хотите уничтожить его? Да нет, да, хотя это был довольно глупый вопрос. Поздравляем, вирус уничтожен, уровень маны нормализован. После этого окошко снова исчезло. Да, видимо, слухи не врали. В этой башне точно водился вирус дефицита маны. Но другой вопрос был в том, действительно ли сама башня была тому причиной. На этот вопрос я точно не мог ответить. Хотя и миссию, о которой договорился с Чан Йолем, выполнил. Прошло еще несколько дней после моего похода в башню. Чан Йоль выполнил свое обещание. Помимо того, что он быстро оплатил поставки, так еще и сделал это по двойному тарифу. Конечно, после того, как я предоставил ему информацию по башне, перед отъездом я часто посещал медицинский центр, чтобы проверить, как именно там идут дела. К счастью, местным жителям становилось лучше. Услышав про новое средство, которое поставляла моя компания, даже люди, напавшие на фургон, пришли выразить свою благодарность. Ведь места в клинике стали потихоньку освобождаться для новых больных. Так что, дела на острове начали нормализовываться. Действительно, удивительный человек, послышался знакомый женский голос, когда я вышел из кабинета главного врача, чтобы попрощаться с ним перед отбытием обратно в Сеул. Смотрю, даже здесь выделились. Госпожа Джехва, узнал я женщину сразу, как только обернулся. Я поклонился ей. Рад вас видеть. Я тоже, улыбчиво ответила она. Уже собираетесь уезжать? Да, я смог урегулировать тут дела, так что, я оглядел демонстративно клинику. Думаю, мне больше нечего здесь делать. Вот как, усмехнулась она. Впрочем, я не удивлена, что ваше лекарство так хорошо помогает. Все же семья Пак профи в фармацевтике. Можно задать вам вопрос? Да, конечно, ваша фамилия тоже Пак, но вы ведь никак не связаны с нашей семьей, верно? Да, никак, только магия огня и не более. Хотя я довольно наслышана про вашу мачеху, Гахи, если не ошибаюсь, страшная женщина. Почему же, такие обычно пожертвуют чем угодно, лишь бы получить свою выгоду. Ну, в чем-то она, действительно, была права. Вы знакомы с ней? Продолжил задавать я наводящие вопросы. Частично, загадочно ухмыльнулась она. Внезапно у нее завибрировал телефон. Что ж, мне нужно идти. Была рада познакомиться с вами, Джихён. А вы разве не к главе медицинского центра пришли? Нет, хотела просто напоследок поблагодарить вас за помощь, не более того. После этого мы поклонились друг другу в знак прощания, и женщина покинула клинику. Странная она, но интереснее было узнать, откуда она все-таки знала мою мачеху. Может, она все же как-то связана с нашей семьей. Братиик, пробудил меня громкий голос Джиу. Вставай давай. Когда я прибыл домой после острова, прошло несколько дней. У меня были каникулы перед учебой, поэтому я решил устраивать себе выходные, чтобы сильно не напрягать свое тело. Все же слишком частые походы в башню сказывались и на состоянии. Не зря говорили, что для того, чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть. Но кто же знал, что сестра, поселившаяся на этаж выше со своим парнем, так прямо поймет эти слова и решит все чаще зависать у меня в квартире, для того, чтобы заботиться обо мне. Джиу, пробормотал я, тебе домой не пора, твой парень не будет переживать, что его девушка с утра торчит у своего брата. Так, Феникс сам меня сюда и прислал, удивленно хлопала глазами Джиу, сказал, чтобы я больше о тебе заботилась. Все же ты вообще себя не жалеешь, недовольно буркнула она и скрестила руки на груди. И я с ним согласна. Еще один, не думал, что он так похож на Джиу. Действительно, нашли друг друга. Ладно, дай мне только еще немного полежать, отвернулся я в другую сторону. Но, братик, ткнула она меня пальцем в плечо, тут тебе письмо. Письмо, я быстро развернулся к ней. Что за письмо, не знаю. Вообще, странно, что это обычное письмо. Сейчас все электронной почтой пользуются. Я взял из рук сестры конверт, который она протянула мне. На обратной стороне был только мой адрес и имя. Однако имени адресанта не было. Открыв конверт и достав письмо, я стал внимательно бегать глазами по строчкам написанного. Содержимое меня немного шокировало. Это был вызов на магическую дуэль. Глава 22. На самом деле, из письма я мало чего понял. Информация там была скудная. Можно сказать, что ее и вовсе не было. Больше похоже на письмо с угрозами, где в конце меня звали на магическую дуэль, даже не на всеобщую арену, а просто, дуэль. Мало того, письмо еще было написано с обильным использованием ханча, китайских иероглифов, заимствованных в корейский язык. Сначала автор придерживался чисто корейского, но потом слова стали смешиваться, что не свойственно для обычных корейцев. Это меня навело на определенные мысли. «Ну и что там?» – поинтересовалась сестра, пытаясь прочитать хотя бы часть текста. «Кто-то вызывает меня на магическую дуэль», – честно ответил я, учитывая, что это скорее на розыгрыш походило. «Правда?» – удивленно захлопала она глазами. «И кто же?» – «Без понятия. Письмо прислано анонимно. Да и, я оглядел его еще раз с нескольких сторон. Никаких знаков даже нет. К тому же непонятно, что за дуэль. В общем, можно выбросить. Но, братик, вдруг тебе угрожает опасность. Может, сообщить в СМБ или полицию? Никуда сообщать не надо», успокоил ее. «Если что, сам разберусь. Просто, видимо, кто-то решил припугнуть. Не получилось, слишком по-детски это». Несмотря на то, что сестра потом согласилась с моими доводами, вышла из комнаты она крайне недовольной, будто я ей что-то обидное сказал. Я понимал, что она переживала за меня, но моей жизни уже столько всего угрожало, что какое-то письмо было меньшим из всего, что происходило вокруг. Поэтому я просто отдал его сестре. Но стоит лучше, все-таки быть бдительным. Все время, что мне выдалось на каникулах, я решил провести с пользой. Благодаря связям с Аджуна, я смог посетить несколько башен, которые находились со мной поблизости. Чем было больше времени, тем интереснее становилось посещать башни. Их разнообразие менялось от одной к другой. Ни один из пиков теперь не был похож на предыдущий. Феномен, который я повстречал на острове с монстрами, у которых был дефицит маны, конечно, обходил стороной Сеул, и это замечательно. Однако изменения все равно были, и они довольно заметны. Например, лабиринты, которые были распределены на зоны. В комнате можно было выйти на арену, где на тебя нападали монстры разных рангов. Ну а обычные коридоры в башнях уже встречали довольно редко. Зайдя в одну из комнат, что находилась на верхнем этаже пика, я попал в круглую комнату. Здесь было несколько дверей, одна из которой была сделана в форме решетки. Именно из нее выходили монстры, когда она периодически открывалась. После убийства 10 монстров выходили новые. Итак, пока я не одержу победу всех, на третьем круге, когда ко мне вышли монстры высшего ранга, я почувствовал слабину, ту самую, которую ощущал на острове, когда заразился вирусом. Конечно, лекарство было при мне, вот только времени на то, чтобы его принять, не было вовсе. Необходимо было отбиваться от мантикора и других магических созданий, чтобы не терять бдительности и не сильно расходовать ману, которая начала стремительно истощаться. Я применил против них меч, тот самый, который забрал у девушки из семьи Ше, и клинок которого имел две магические стихии. Обороняться от них было легко, труднее напасть и атаковать самому. Ноги начинали подкашиваться. Ощущение, что на плечи что-то давило с невыносимой силой. Пытаясь найти хотя бы секунду, чтобы выпить эликсир, я не заметил нападения со спины. Уже готовый увернуться и разрубить мантикору мечом, из-за угла внезапно вспыхнул поток пламени. Он был таким мощным, что монстр тут же испарился на глазах. Оставалась последняя тварь, которую я мгновенно уничтожил своим клинком. После этого повернулся в сторону, откуда ощущалась огненная мана. «Чимин, удивленно повстречал я своего младшего брата. Не ожидал тебя увидеть. Если честно, то и я тоже», — радостно произнес Чимин. «Думал, что мне одному разрешили посетить башни на время каникул. Значит, ты тоже смог уговорить администрацию своей академии?» «Что-то вроде того», — неловко почесал он затылок так, словно что-то пытался скрыть от меня. «А я смотрю, у тебя новое оружие», — кивнул он на меч. «Неужели смог разобраться с тем мечом, что нашел в башне?» «Нет, это меч той девушки с фестиваля. Теперь он имеет магические свойства». «Ты про сыльки?» — уточнил он. «Круто. Хотелось бы, чтобы тот лук, который я нашел, тоже имел магические свойства. Уверен, что он на такое способен. Нужно будет позже с этим разобраться. Впрочем, об этом позже». Голова начала кружиться. Внезапно я вспомнил, что не успел принять лекарство. Благо, несколько флаконов лежало у меня в рюкзаке. Достав один из них, я тут же выпил все содержимое. Хён удивленно хлопал глазами. «Чимин, ты чего?» «Видимо, вирус», — пояснил я. «Ничего страшного. Ты про вирус дефицита маны?» — запереживал брат. «Может, тебе в больницу?» «Нет, лекарство отлично помогает». «А, слышал, это вроде средство из твоей лаборатории?» «Да, ага. Откуда ты знаешь?» «Уже вся семья в курсе», — пожал он плечами. Джисон был в ярости, когда узнал про то, что твоя компания начала расширяться, благодаря этому лекарству. Конечно, он не говорил, но по его роже уже все было понятно. Значит, и он уже знает. Впрочем, меня это не сильно волновало. Учитывая, что мы все еще ведем спор, который заключили с отцом, я прекрасно понимал, что нахожусь в выигрышном положении. Он тоже попытался создать нечто подобное, усмехнулся Чимин. Но, как обычно, провалился. Ощущение, что он вообще ничего не знает о фармацевтическом бизнесе. Ну а ты, поинтересовался я, ты ведь тоже участвуешь в споре. Я вышел из игры, пожал плечами брат. Тебя мне не переплюнуть, так что, лучше сосредоточусь на тренировках. Даже не хочешь пытаться, сейчас есть дела поважнее. Учитывая, что башни очень странно себя ведут и нужно быть готовым ко всему, лучше уж сконцентрироваться на оттачивании своей магии. Ну, здесь с ним было сложно поспорить, особенно если учитывать, что даже система подкинула квест, который связан с трансформацией башен. Да и понятно было, что скоро начнется что-то явно нехорошее. Поэтому боевые навыки мага в стране пригодятся больше, чем развитый бизнес. Хорошо, что у меня получалось совмещать оба дела. Ладно, у нас остался последний этаж. Идем, скомандовал я Чимину. Да, капитан, усмехнулся он и проследовал за мной. Зачистка прошла довольно быстро, несмотря на регенерацию монстров и их увеличенный уровень маны и магии. Все же ходить в башне с кем-то было гораздо продуктивнее и быстрее. К тому же нужно было оттачивать навыки совместной работы. Тем более, когда придет время снова отправиться в шпиль. «Рад, что встретил тебя здесь, Хён», — произнес Чимин, когда мы покинули пик. «Правда, рассчитывал, что встретишь Ту Цуин», — усмешливо предположил я. Младший брат слегка смутился и покраснел. «Нет», — внезапно воскликнул он, — «это не то, что ты подумал. Просто я понял, что все еще слаб, поэтому надо больше тренироваться. Как думаешь?» — он увел взгляд в сторону центральной башни. «Когда мы вышли за забор, монстры смогут выбраться оттуда?» «Не уверен, что это произойдет», — пожал я плечами. «Но нужно быть готовым ко всему». «Да, ты прав». Его последние слова прозвучали как-то неуверенно, грустно. Ощущение, что Чимин начинал разочаровываться в себе. А ведь при нашей первой встрече в этом мире его самоуверенность мне нравилась больше. Конечно, его характер и показушность бесили, но все же уверенность для мага — главная черта, особенно в такие трудные времена. Я уже хотел было поддержать его, но тут у меня завибрировал телефон. Звонили с незнакомого номера. Когда я взял трубку, то оказалось, что это был Пуи Сюл, режиссер, который недавно помог мне попасть в клуб. Он попросил меня подъехать в их офис и переговорить по поводу шоу, о котором недавно заводил речь. Я согласился. Все равно в планах больше не было походов, да и нужно было время, чтобы мана полностью восстановилась после лекарства. Попрощавшись с Чимином, я тут же отправился в агентство. По прибытии в офис, первым с кем я столкнулся, была Хёна. Как оказалось, девушку тоже вызвали по этому вопросу. Видимо, им необходимо было обсудить детали. Странно, что Джиу я нигде не увидел. Джи Хён, радостно подскочила ко мне в коридоре Хёна. Я так рада тебя видеть. Да, я тоже, поклонился я ей в ответ. «Тебя тоже вызвали насчет шоу?» «Угу», — кивнула она. «Но мы уже все обсудили. Меня просто проинформировали о некоторых моментах». «О каких моментах?» — поинтересовался я. «Ну, в общем, она не успела договорить, как ее тут же перебил телефонный звонок». «Ой, Джи Хён, извини», — затараторила она. «Мне нужно бежать. Я договорилась встретиться сегодня с Ланом. Уже опаздываю. Так что, до встречи. И еще раз спасибо». После этого она быстро поклонилась и побежала к выходу. Я уже удивленно проводил ее взглядом. Минутку, я же не ослышался. С Ланом, они разве общаются? Впрочем, даже в голове отвечать на этот вопрос я не стал. Все же это не мое дело. Хотя немного удивился, это правда. Не думал, что у них есть общие интересы. Когда я пришел в кабинет, куда мне указали пройти на стойке регистрации, меня тут же встретил радостный Исюл. «О, Джи Хён, как я рад нашей встрече», — заявил он. «Присаживайся». Мужчина указал на стул рядом с его рабочим столом. Я поклонился и присел напротив Исюла. Странно, но продюсера, Пуи Джуна, на встрече не было. Заметив мой удивленный взгляд, режиссер сразу все понял. «У брата сейчас другой проект», — пояснил он. «Он довольно занятый человек. Поэтому с участниками нашего скорого шоу договариваюсь лично я. А что насчет моей сестры? Уточнил я. Ее же вроде тоже взяли, но, да, мы звонили ей. Договорились, что ты сам ей все передашь. Передам, что именно? Вот, он протянул мне папку с документами. Ознакомьтесь вместе, чтобы потом не возникало никаких вопросов. И ничего не нужно подписывать? Нет, тогда вы могли бы прислать мне их по почте. Да, но он слегка замялся. Видишь ли, у нас уже были проблемы с некоторыми актерами, которым мы выслали документы по почте. Не хотелось бы, чтобы были какие-то недопонимания, поэтому лучше встретиться лично. Я вас понял. А что именно из себя будет представлять это реалити-шоу? На самом деле, все подробно расписано в документации, но если коротко, то это будет новое молодежное шоу для привлечения подростковой аудитории. И в чем же будет необычность вашего проекта? В том, что там участвуют в основном маги из знатных семей, и никто не будет ограничивать их в использовании сил, загадочно улыбнулся он. То есть, возможны и дуэли между магами? Я правильно понимаю? Именно. На это мы и рассчитываем, щелкнул он пальцами. Будут даже ребята из других стран. Какое разнообразие. Хорошо, мы с сестрой ознакомимся с проектом. Я снова поднялся и поклонился ему. Джи Хён, я очень рассчитываю на тебя, сказал он мне напоследок. Считай, что ты самый ценный кадр в этом шоу. Что вы имеете в виду? Скоро все узнаешь. Дай мне сохранить небольшую интригу перед началом, ухмыльнулся он. Что-то мне его слова нравились все меньше и меньше, а учитывая, что он нарочно что-то скрывал, то мне это вовсе не нравилось. Ощущение, что на меня он задумал не самый приятный план. Впрочем, отказываться я уже не мог, да и самому интересно было, что они там придумали. Пока я направлялся в сторону дома, то частично ознакомился с документами, которые он мне дал. Помимо этого, по дороге, мне еще поступил звонок от Бэкхёна, который сообщил радостную новость о скором дебюте одной из наших групп. Как-то все неожиданно оживились. Даже странно, ведь сейчас даже взгляд правительства обращен в сторону башен. Что уж говорить о медиасферах. Из документов же, если честно, ничего толком понятно не было. Да, были правила поведения в этом реалити-шоу, но они словно были не до конца раскрыты. Ощущение, что я читал правила для похода в башню. Например, использование магии для защитных целей. Словно на меня там кто-то собирался нападать. Если коротко, то, насколько я понимал, авторы данного проекта хотели показать жизнь молодых магов изнутри. Причем сделать это максимально реалистично. Поэтому Исюлай сказал про дуэли между участниками. Решив все же дочитать документ в более спокойном месте, я решил остановиться в одном из кафе, которое находилось по дороге к дому. К тому же желудок мне напомнил о том, что с самого утра я ничего не ел, а день уже близился к вечеру. Завернув в заведение и выбрав столик, я заказал чхарим, тушеный морской окунь с овощами, и пулгоги, говядина на гриле. Приняв заказ, официант отошел от моего столика, а я продолжил изучать информацию о реалити-шоу. Через несколько минут меня прервал милый девичий голос. «Простите», – застенчиво начала девушка, переминаясь с ноги на ногу и несколько раз поклонившись мне. Судя по ее виду, она очень волновалась. Я же удивленно молча поднял на нее взгляд. «Простите», — снова повторила она, — «можно с вами познакомиться? Как-то нечасто сталкиваешься с этим вопросом в кафе, особенно в этом городе. Знаете ли вы, что корейцы очень любят выпить? Люди в Южной Корее настолько любят выпить, что даже существует специальный ритуал хаишек. Согласно ему, коллеги должны собраться в баре после работы и выпить вместе раз в месяц или даже чаще. Если вы откажетесь пить на хаишике, то вас посчитают человеком со странностями. Всем отличного дня и хорошего настроения». Глава 23. Странная какая-то девушка. Постоянно уводила глаза, краснела. Видимо, сильно стеснялась, но все же набралась смелости, чтобы подойти. Забавно. Я молча кивнул ей, на что она с облегчением вздохнула. «Спасибо», – неожиданно поблагодарила она. «Меня зовут Ари. Очень рада с вами познакомиться, Ари». Пусть и скромно, но она слегка приподняла уголки губ в легкой улыбке. «Мне тоже. Меня зовут Пак Джи Хён». Не дав мне договорить, перебила она меня своим восклицанием, после чего прикрыла рот ладонью, поняв, что это было слишком громко. «Извините. Значит, она все же знала меня. Чую, не просто так подошла. Почему-то у меня резко возникло нехорошее предчувствие на ее счет. Ничего. «Все хорошо», — улыбнувшись, успокоил ее. «Вы решили просто познакомиться или у вас ко мне есть какое-то дело?» «Просто», — она слегка замялась, — «я наслышана о том, что вы сделали. К тому же вы такой популярный, вот я и захотела познакомиться с вами поближе». «Ясно». Видимо, она была обычной фанаткой. «Зря переживал. И слышала», — продолжила она, — «что вы сейчас ходите в шпиль, несмотря на то, что все еще студент академии. Еще и лучший студент. К тому же вы играли на всеобщей арене, и у вас так много поклонников. Еще и бесстрашный. Не бойтесь переходить дорогу тем, кому не нужно». Ее тон слегка сменился. За застенчивостью показалась какая-то злобная ухмылка. «Что вы имеете в виду?» — спокойно уточнил я. «Ну, слышала, что некоторые агентства недовольны вашим новым бизнесом. Откуда она об этом знает?» «Значит, все-таки она специально подсела. И что?» — продолжил ровным тоном. «Слышала, что вы даже угроз не боитесь, не так ли? Она довольно хорошая актриса, если учитывать, как быстро перешла из недотроги в довольно агрессивную особу. Конечно, за ее миловидной улыбкой нельзя было сказать, что она представляет угрозу, но уже в который раз я доказал себе, что интуиция меня никогда не обманывает. Наконец-то принесли мой заказ, однако сейчас мне уже было явно не до еды. Зачем вы на самом деле подсели?» — прищурился я. «Чего вы хотите?» — услышать ваш ответ, — с той же широкой улыбкой произнесла мила девушка. «Вы ведь получили недавнее послание, теперь, кажется, до меня начинало доходить». Ее тонкий намек на новый бизнес был явно связан с медиасферой. «Значит, послание было продолжением того разговора с красноволосой девушкой, с которой я встретился на острове не так давно. Учитывая, что у наших групп скоро был дебют, видимо, они решили перестраховаться и начать угрожать. ПФ, как же глупо. Значит, вы от агентства Руби, я правильно понимаю?» — сделав глоток воды, уточнил я. «Еще и догадливый. Вашей девушке явно повезло с вами. Если она, конечно, у вас есть». «Есть же. Не думаю, что это ваше дело. Так вы подсели ко мне, чтобы выдать очередные угрозы? Ну что вы!» — воскликнула она и прикрыла рот ладошками. «Я бы не посмела угрожать такому симпатичному парню. Просто меня попросили вас предупредить. Иначе...» «Что? Дуэль? Ну что-то вроде того. Но не думаю, что вам это понравится. Я уже давал ответ вашей коллеге. Наше новое агентство не будет отступать от задуманного. Если хотите дуэль, что ж, назначайте точное время и место. Детские угрозы мне не интересны». «Детские угрозы?» — ее губы скривились. Она резко поднялась с места и хлопнула ладонями по столу. «Это не детские угрозы». После того, как девушка вышла из себя, наконец-то, показав свою истинную личину, вслед за ней поднялось еще несколько посетителей. Судя по всему, пришла она в кафе явно не одна и подготовленная. Незнакомцы, которые направились взгляд в мою сторону, явно были магами. Вот только драться в кафе у меня не было никакого желания. Все же, здесь были и местные жители, которые с интересом стали наблюдать за нашим столиком. «Вы, правда, хотите разбираться здесь?» — поинтересовался я у нее. «А что, если так?» — надменно хмыкнула она и, выпрямившись, скрестила руки на груди. «Не думаю, что это лучшая идея. Чтобы наглядно показать, насколько она ошибалась, я облачил свое тело маной и частично покрыл себя пламенем». На лице девушки образовалось недоумение, впрочем, как и у ее сподвижников. Почувствовав небольшую силу, которую я успел выпустить просто, чтобы припугнуть, Ари сделала шаг назад. Я же со спокойным видом продолжал наблюдать за их дальнейшими действиями. Я полагал, что демонстрации моей силы хватит для того, чтобы они просто ушли. Но вместо этого незнакомцы попытались атаковать меня магией. Места в кафе было немного, поэтому был риск того, что кого-нибудь заденет. Какие же все-таки идиоты. Тяжело вздохнув, я направил свое пламя в их сторону. Мгновение, и их тела были скованы моим огнем. Никто из них даже не успел толком сконцентрировать энергию. Девушка же оставалась неподвижной с ошарашенным взглядом, глядя за происходящим. Поджав губы, она сделала еще несколько шагов назад. «Ну вот», — поднявшись с места, произнес я. «Весь аппетит испортили». После этого я направил взгляд на Ари. «Если хотели таким образом разобраться со мной, то следует подготовиться получше. В следующий раз наймите более опытных магов или попробуйте взять количеством». После этого я направился в сторону выхода. Девушка уже ничего не могла сказать мне вслед, лишь обессиленно рухнула на пол. Это было последнее, что я увидел. после чего направился домой. На следующий день, когда я полностью изучил документы по новому шоу и передал их Джиу, то направился к Бэкхёну. Как оказалось, у него для меня была какая-то свежая информация. В чем именно она заключалась, я не знал, да и он не спешил о ней рассказать. Однако, когда я только зашел в его кабинет и присел напротив рабочего места, юноша тут же положил передо мной стопку каких-то писем. «Что это?» – удивленно взял я одно из них. «Ты решил разослать кому-то приглашение насчет дебюта по почте?» «Не самая лучшая затея», – усмехнулся он, но шутку оценил. «Ты прочитай». Когда я открыл конверт и начал читать письмо, то меня словно пронзило дежавю. Это было то же самое письмо, которое я получил недавно с угрозой. Видимо, конкуренты решили припугнуть не только меня. «Они все такие?» – кивнул я на стопку. «Ага», – плюхнувшись в кресло, произнес Бэкхён. «Кажется, мы становимся очень популярными. Ты не особо-то испуган этим. Тогда, зачем меня вызвал? Тебе же тоже поступило такое?» – поинтересовался он. «Уже и это знаешь, твоя сестра очень болтлива», – усмешливо ответил Бэкхён. «Чем-то напоминает мою. Так, если тебя это не особо волнует, то зачем ты просил срочно приехать? Не то, чтобы меня это совсем не волнует. Просто переживаю за наших ребят. Я уже обеспечил их охраной». Однако он наклонился ближе ко мне. «Нам нужно разобраться с корнем проблем». «Корнем? Хочешь, чтобы я развалил Руби? Мы и так развалим их рейтинг. Просто хочу, чтобы ты разобрался именно с тем, кому так сильно не терпится показать свою силу». Он указал на письма. «Примешь дуэль? Я не против. Вот только, я вспомнил случай в кафе. Вряд ли они захотят устроить честный поединок. Предполагаю, однако они все же могут нанять довольно опытных магов, только чтобы выпустить против тебя». Он откинулся на спинку кресла. «И ты должен быть готов. По сути, я и сам это прекрасно понимал. Но и без этого проблем с башнями мне и так хватало. Еще и эти ненормальные конкуренты, которые никак не могли успокоиться». «Ладно», — поднявшись с места, произнес я. «Я разберусь и буду готовым». «Отлично. Знал, что на тебя можно рассчитывать. Ну а, что там с башнями?» «Неплохо. Как раз после тебя собирался обойти несколько с братом. Говорят, что совсем скоро будет собрание. Должны принять окончательное решение по поводу похода в шпиль. Говорят, что президент лично решил связаться с магами ранга легенда. И как? Пока информации точной нет. Однако велика вероятность, что никто из них не захочет лезть в это. Почему? Многие оставили давно карьеру магов и охотников на кристаллы. Так что, скорее всего, весь расчет будет на свежую и молодую кровь». Бэкхён с прищуром покосился в мою сторону. «Так что, в этом случае, тоже будь осторожен». Ну, это тоже было неудивительно. Однако реакция высших магов меня немного удивляла. Возможно, они просто сами не понимали весь масштаб, который несли в себе деформации башен. «В последнее время мы с Чимином часто стали посещать башни вместе. Мы решили, что это лучший вариант, который можно было придумать. Все же лучше командно начинать проходить башни, нежели по отдельности. Так мы могли более продуктивно подготовиться к походу в шпиль. Чтобы не терять драгоценное время, мне даже удалось договориться с администрацией на то, чтобы нас пускали туда всей командой. Поэтому несколько дней прошли не только вместе с младшим братом, но и остальными членами команды. Со всеми, кроме Йонми. Как оказалось, девушка уехала из города вместе со своей семьей во время каникул. Поэтому нам пришлось пока проходить все неполноценным составом. Кажется, все, — выдохнул Хи, громко выдыхая. Не думал, что когда-нибудь застану такую трансформацию. Это точно, — кивнул в ответ Чимин. Ощущение, что башни вообще стали другими. Да и, магии на убийство монстров уходит в два раза больше. Ну, зато, — пожала плечами Суин, — и мы становимся сильнее. Правда, Джихён? Да, — кивнул в ответ. Надеюсь, что эти тренировки помогут при прохождении шпиля. Первые три этажа, может быть, — скривил губы Хи. Но что делать с остальными? С ними пусть разбираются маги ранга легенда, — отмахнулась Суин. Если они, конечно, согласятся, — тихо констатировал я. С чего бы им не соглашаться? — недовольно фыркнула в ответ девушка. Весь мир может быть под угрозой. Так что, они обязаны соблюдать свой долг. Обязаны ли? Если верить Бэкхёну, то эту задачу спокойно могут передать нам и даже не посмотрят на наш низкий ранг. Впрочем, это проблемы будущего. Сейчас нужно было дождаться решения, которое вынесет правительство. «Ребят», — вытянул руку вверх Хён Ву. «Тут это, «Что там?» – удивленно обернулась на него Суин. Юноша держал в руках телефон и пытался показать нам какую-то информацию на сенсорном экране. «Сообщение из Академии», – пояснил он. «Здесь же связь не ловит», – похлопала глазами девушка. «Ну, ладно, что там?» «Говорят, что через неделю какое-то собрание состоится». «Что за собрание?» «Директор хочет видеть всех учащихся в актовом зале. У него для нас какие-то важные новости». «Через неделю?» Еще больше удивилась Суин. «Мы же вроде на учебу уже выходим в это время. Может, опять изменит формат обучения? Кто знает?» Сонно пожал плечами Хён Ву. «Меня больше удивляет, почему они решили заранее об этом сообщить». Влез я в разговор. «Видимо, хотят, чтобы присутствовали все. А значит, будет что-то важное. Итак, с башнями проблемы», — сплюнула в сторону Суин. «Еще и постоянные нововведения в академии. Надоели». «И то верно», — тяжело вздохнул Хён Ву. «Неделя прошла довольно быстро. Каждый день тренируясь в башнях, я толком и не заметил, как снова пришло время учебы. Новостей из агентства или новых угроз не было. Оставшееся время прошло более или менее стабильно и спокойно. Когда мы все вернулись в академию, то я еще не успел порог переступить, как меня тут же кто-то схватил за руку. Обернувшись, я увидел Лана. Юноша был запыхавшийся и явно куда-то спешил. «Привет», — кивнул я ему. «Что-то случилось?» «Ага», — ловя ртом воздух, произнес юноша. «Ты тоже получил рассылку о собрании?» «Да». «А что?» «Я едва успел в академию. Говорят, что необходимо присутствовать всем учащимся. Потому и рассылку сделали заранее. Так что, нужно поспешить». Глава 24. Когда мы с Ланом пришли в актовый зал академии, то почти все места были уже заняты. К счастью, когда мы проходили между рядами, нам махнула Суин, показывая на два свободных места, которые она заняла специально для нас. Как только мы сели рядом с девушкой, она тут же широко улыбнулась. «Я так рада вас видеть», — заявила она и схватила меня за плечо. «Особенно тебя, Джи Хён. Мы недавно виделись», — напомнил я ей. «Но то было в башне, а теперь мы снова в академии». «А есть разница?» — удивленно уточнил Лан. «Есть», — огрызнулась на него Суин. «Не знаешь, не лезь. Слышал, что будут какие-то новости», — прошептал сидящий рядом Хён Ву. «Вроде как новые правила в академию введут. В середине года?» — удивилась девушка. «Это вряд ли. Но зачем-то всем разослали срочную явку», — продолжал размышлять юноша. «Так что, явно что-то важное». Не успел он продолжить свою мысль, как у микрофона на сцене появился директор. «Итак, дорогие учащиеся», — начал господин Ся, — «рад, что вы все откликнулись на наше сообщение. Рад вас поздравить с окончанием каникул. В связи с этим хотелось бы рассказать вам о некоторых нововведениях, которые будут работать с завтрашнего дня». «Я же говорил», — шепнул Хён Ву Суин. «Тише», — шикнула она на него. «Недавно правительство Южной Кореи вынесло решение, что походы в шпиль временно приостановлены для всех, как для учащихся, так и для магов из гильдии. Однако тренировки в обычных башнях и пиках будут продолжаться. Это связано с новыми законами, которые правительство планирует выпустить сразу после Нового года. Они хотят дать возможность ходить в башни большему количеству магов, чем сейчас. В том числе это касается и шпиля». Позади нас послышался какой-то недовольный гул. Если честно, я плохо понимал, с чем именно он связан. «Ну вот», — пришло пояснение от Суин, которая также была недовольна новостью, как и остальные. Скрестив руки на груди, девушка откинулась на спинку кресла. «Теперь в башнях будет не продохнуть. Но монстры же регенерируют, да и башни изменились», — напомнил ей Лан. «С чего такое недовольство?» «Ну, представь, захочешь ты пойти командой в башню, а там другая команда. И что, разойдетесь по этажам?» Она намекает на то, что станет еще больше магов, которые хотят срубить побольше наживы, — понял я, наконец, чем вызвано недовольство. «Хорошо, если тебе попадутся нормальные маги, а что если это будут те, кто захочет вас убить и отобрать уже полученные вами кристаллы?» «Именно», — щелкнула пальцами Суин. «Но с другой стороны, это решение единственно верное», — продолжил я. «Если магов станет больше, то шанс того, что монстры выйдут наружу и начнется хаос, значительно снизится». «В общем», — заключил Лан, — «везде есть свои положительные и отрицательные стороны». «Мы поняли». «Именно». Продолжая тему Нового года, снова начал директор, когда зал немного угомонился. «Хотел бы сообщить, что традиционно, как и всегда, перед праздниками будут подготовлены специальные мероприятия в академии. Также, хотел бы отметить, что лекционных занятий станет больше, в связи с приказом правительства. Ну а, практика, конечно, активно продолжится. И, последнее, мы заключили договор о взаимном обмене с учениками других академий. Так что, приготовьтесь. На этом все. Всем спасибо за внимание. После этого директор покинул сцену. Студенты же начали потихоньку расходиться на занятия. Когда мы миновали огромную толпу, что двигалась к выходу, и вышли в коридор, ко мне тут же подлетели Суин и Йон Ми. «О, Джи Хён», — произнесла Йон Ми, — «ты тоже здесь? Не увидела тебя. Рада видеть. Слышала, вы ходили в башню во время каникул?» «Да, только ничего интересного там все равно не было», — фыркнула недовольно Суин. «Я уж думала, что будет еще какой-нибудь сундучок. Слишком многого смотрю». «Хочешь?» — усмехнулся Лан. «Тебе одного не хватило, там было какое-то оружие, а мне бы магическую броню». «Например», — мечтательно заявила девушка. «Ну, как вам новости?» Внезапно появился позади нас Гван Сон. Я давно не видел его, поэтому слегка удивился, когда повернулся к юноше, который, кажется, стал еще больше. «Давно не виделись», — с улыбкой заметил я. «Смотрю, ты смог еще больше прокачаться, а то», — хвалясь своими мускулами, усмехнулся он. «Все же, я тоже планирую пойти с вами в башню. Не думаю, что там делают отбор по физической силе», — отметил Хён Ву. «Ну, простите, что не родился в семье лекарей», — фыркнул Гван Сон недовольно в ответ. «Прощаю», — спокойно и на полном серьезе ответил Хён Ву. От этого ответа лицо Гван Сона покраснело от злости. А вот девушки, которые шли рядом с нами, фыркнули со смеху. «Я что-то не так сказал», — непонимающе хлопал глазами Хён Ву. Отчего его реакция вызвала еще больший смех у остальных. Занятия прошли довольно быстро. В перерыве мы все собрались в столовой, как обычно. Даже как-то приятно было очутиться уже в знакомой такой привычной атмосфере. «Ну и», — лениво произнес Хён Ву, сев напротив меня, — «зачем ты хотел собраться?» «Да, мне тоже интересно», — уставилась на меня Йон Ми, слегка сжавшись. «Ты хотел что-то обсудить с нами, как с собранной от Академии командой?» «Именно. Хотел с вами обсудить дальнейшие тренировки», — пояснил я. «Мне хотелось бы начать тренироваться с оружием, которое выпало нам в башне. Да, мне тоже хочется поскорее узнать, на что они способны», — мечтательно заявил Хён Ву. «Но почему с нами Лан? Он постоянно с нами», — отмахнулась Суин. «К тому же он хранитель наших вещей». «А что?» — задумчиво произнес Юн. «Мне нравится. Звучит круто. Ладно, не будем отвлекаться», — пресек я их. «Сначала обсудим дела. Академия будет позволять нам ходить на тренировки, но этого мало. Нам нужно больше тренироваться командой. Поэтому назначим в выходные обязательные походы в башню». «Фу-у-у», — заукала первый Суин. «Выходные? А как же отдых? Предлагаю следующее. Один выходной, один поход в башню. После ужин за мой счет. Ты не разоришься?» — усмехнулся Лан. «Тебе всю команду придется кормить». «Ничего, как-нибудь переживу». Я оглядел остальных собравшихся. «Ну, так что, согласны?» Не очень-то бодро, но все молча кивнули. «Вот и отлично. Тогда первая тренировка в эти выходные. Но ты уверен, что этого хватит для того, чтобы отточить навыки?» Засомневалась Йон Ми. «Все же, нам потом придется в шпиль идти, когда нам разрешат. А он явно помощнее обычных башен и пик будет. Это лучше, чем просто сидеть и ничего не делать. Начнем с малого», — пояснил я. «К тому же наша основная задача – научиться пользоваться оружием, которое мы получили. И раз все согласны, то я сообщу брату Итхи. Думаю, они к нам присоединятся». «Да, отлично», – внезапно воскликнула Суин. «А после башен у нас с Джи Хёном будет свидание, на котором он платит. Эту девушку было просто не переделать. Впрочем, ладно, во всяком случае, я смог уговорить их на совместные тренировки, а значит, полдела, считай, уже сделано». После того, как занятия закончились, я решил посетить свою лабораторию. По прибытии к зданию я заметил несколько грузовиков. Рабочие грузили огромные ящики, забивая полностью кузов. У входа я увидел Бомгю. Он раздавал команды и просил всех быть очень аккуратными с грузом, ведь он очень хрупкий. Когда я подошел к нему, он сразу же радостно улыбнулся. «О, господин Джи Хён!» — воскликнул он. «Рад видеть». «Да, я тоже». Я огляделся по сторонам. «Смотрю, работа идет полным ходом». «Да, к счастью, продажи идут отлично», — сообщил Бомгю. «У нас появилось еще несколько заказчиков, которые в срочном порядке сделали запрос на лекарства. Правда, а товара хватает, да. Мы пытаемся делать эликсиры как можно быстрее. Кстати, а что насчет второго лекарства, о котором мы с вами говорили? То красное, уточнил он, которое помогает восстановить здоровье. Да, мы уже приступили к его разработке. К счастью, рук нам хватает. Вы же получили отчет о новых сотрудниках? Да, видел. Смотрю, есть много желающих, кто хочет работать в этой сфере. Это радует, конечно. Мало того, что у нас вышло просто исключительное средство, которого нет у других, а значит, и конкуренцию нам пока составить никто не может. Так еще и, это же Сеул, вскинул он руки. Поэтому научных сотрудников и людей, работающих в фармацевтической сфере, намного больше, чем, например, в Пусане. Так что, это была отличная тема с переездом. Как всегда, вы смогли отличиться. Что ж, я рад, кивнул ему в ответ. А что с заболевшими на острове? Скоро будет готов отчет по ним от главы медицинского центра, с которым мы договорились о поставках, пояснил Бомгю. Но результаты впечатляют. Больший процент населения уже смог приобрести лекарства и получить лечение. Так что, все идет просто как по маслу. Рад это слышать. Неожиданно за спиной Бомгю показался Бэкхён. Юноша радостно махнул мне, на что я же проявил вежливость и поклонился ему. «Ты во время, Джихён», — произнес он, — «мне как раз нужна была твоя помощь. Ты ведь уже не занят», — покосился Бэкхён на Бомгю. «Я тебя не отвлекаю?» «Нет, мы уже совсем разобрались. Буду ждать отчет по выздоровевшим», — поклонился я заведующему лабораторией и проследовал за Бэкхёном. Как оказалось, мой напарник просто хотел, чтобы я оценил релизные номера наших групп. Бэкхён хотел выпустить хотя бы одну к Новому году, а потому дело не требовало отлагательств. За время просмотра я заметил, как сильно подросли ребята, которых я нашел. Как оказалось, они правда усердно работали, и результат не заставил себя долго ждать. Когда мы все согласовали, я уже собирался уходить, однако Бэкхён задержал меня ненадолго. «Слушай, Джихён», — начал он, — «я, конечно, займусь дальнейшими работами, но у меня есть к тебе одна просьба». «Правда? Какая?» — поинтересовался я. «Дело в том, что было бы неплохо продвинуть нашу компанию не только благодаря усердию молодых талантов, но и твоих успехов». «В каком смысле? Тебя многие знают. У некоторых магов ты прямо на слуху, после всеобщей арены и скандала на острове. Но этого мало. Тебе бы, ХМ, побольше вести социальную жизнь, что ли? Предлагаешь мне стать блогером? Нет, нет. Скорее просто засветиться где-нибудь. Телешоу, дорама, какое-нибудь интервью, что-то такое. Просто веди соцсети, уверен, ты будешь пользоваться популярностью». «Телешоу?» – задумался я. «Вообще, есть одно. Недавно я заключил договор на участие в реалити-шоу». «Правда? Что за шоу?» «На самом деле, я сам до конца не знаю. Что-то вроде показ обычной жизни молодежи среди магов». «Правда? Интересно», – задумчиво произнес Бэкхён. «Но советую быть осторожным. Обычно, когда в таких договорах нет никакой ясности, то чаще всего они оказываются пустышками». «Да, я знаю», — кивнул в ответ. Не успели мы продолжить разговор, как внезапно завибрировал мой телефон. Это был Исюл, словно услышал меня. Взяв трубку, режиссер тут же начал с дела. Он захотел встретиться со мной, чтобы обговорить еще некоторые моменты. Мне это было только на руку, ведь и у меня к нему накопилось несколько вопросов. Все же мне нужны были подробности о том, где я буду участвовать. Договорившись о встрече на завтра, я попрощался с Бэкхёном и отправился домой. На следующий день мне выслали адрес, куда нужно было подъехать после занятий по поводу шоу. Если честно, я даже сначала не поверил, думал, что что-то путаю. Однако когда я приехал, то не поверил своим глазам. Еще сильнее. Нет, я точно ничего не напутал. Ведь съемочная группа была около одной из обычных башен Сеула. Но почему именно здесь? Что за фигня? Вопросов стало еще больше. Знаете ли вы, что Южная Корея одна из самых безопасных стран? Если вы решите прогуляться поздней ночью по отдаленным кварталам Кореи, то сможете сделать это без боязни. Всем хорошего дня и отличного настроения. Глава 25. Пройдя мимо съемочной команды, я выискивал взглядом режиссера. Все, кто собрался на месте, мешкались, расставляли аппаратуру, что-то обсуждали. Было странно видеть это именно здесь, рядом с башней. Почему именно у башни они решили начать свою работу? Я не понимал этого, поэтому хотел поскорее выяснить это у режиссера. Как оказалось, Исюл разговаривал с каким-то юношей, тыкая ему что-то в документ, который он тряс прямо перед его носом. «Я надеюсь, ты все понял?» – грубо спросил он у него. Казалось, парень находится в какой-то абстракции, в собственных мыслях. На вопрос режиссера лишь кивнул головой и, развернувшись, направился к остальным. Когда Исюл заметил меня, на его мрачном лице появилась улыбка. «О, рад тебя снова видеть, Джихён!» – воскликнул он и протянул мне руку для того, чтобы поздороваться. Но вместо этого я поклонился ему. Он слегка сжал ладонь. Было видно, что ему некомфортно. Слышал, что много лет он провел за границей, поэтому традиционные приветствия для него, видимо, были не совсем привычны. Исюл сдержанно кашлянул и снова натянул улыбку. «Ну, как тебе?» Перевел он тут же тему и развел руки в стороны, жестом показывая на местность, где мы находились. «Нравится? Тебе же привычна эта атмосфера, не правда ли?» Исюл сощурил хитро глаза и ухмыльнулся. «Да, конечно, огляделся я вокруг. Но почему вы решили собраться именно здесь?» «Отличный вопрос», — щелкнул он пальцами. «Это будет нашим съемочным местом. У башни?» — уточнил у него. «Нет, внутри башни. Да что он несет? Насколько я знал, по закону нельзя было пользоваться никакой техникой внутри башен. Только в особых случаях и то с разрешения правительства. К тому же техника почти никогда не работала внутри. Я уже пытался задать ему вопрос на эту тему, однако Исюл перехватил мои слова. Удивлен, видимо, точно отметил он. Мы уже согласовали съемки с министерством. К тому же наши улучшенные камеры способны фиксировать сигналы внутри башен. Значит, вы хотите снимать сюжеты про то, как маги проходят этажи. Именно. Это будет изюминкой нашего шоу. Прости, что не сказал раньше, но хотелось сохранить некую интригу, если ты понимаешь, о чем я. Он подмигнул. Теперь понятно, почему в документах все было написано так расплывчато и неясно. Это, действительно, было новым форматом для телешоу. Если бы кто-то узнал заранее и слил информацию конкурентам, то шумихи было бы не избежать. Более того, такая идея появилась бы у других. Ну или просто стали поступать жалобы, после чего шоу закрыли до того, как оно успело бы начаться. Поэтому Исюл решил сохранить все в тайне до того, как оно начнется. И когда планируете начинать? Поинтересовался я. Вообще, у нас уже почти все готово. Собственно, из-за этого я и звонил тебе. То есть вы хотите отснять первый эпизод сейчас? Удивился. Не совсем. Это будет что-то вроде предварительной съемки. Хотим опробовать нашу идею. Хорошо, но... Внезапно меня прервали какие-то незнакомые голоса. Господин Исюл, подошел к нам беловолосый паренек с девушкой. Мы пришли, не опоздали? О, Сонхо, Джихва, поприветствовал их режиссер, рад вас видеть. Нет, вы как раз вовремя. Незнакомая парочка бросила на меня синхронно косой взгляд. Исюл же сразу уловил атмосферу и подошел ко мне ближе, положив руку на плечо. Познакомьтесь, это Джихён, представил он меня, на что я коротко поклонился. Сегодня он пойдет с вами, ну и, со съемочной группой. Я вам о нем рассказывал. Джихён, обратился Исюл уже ко мне, указав рукой на незнакомцев. Это Сонхо, показал он на парня, который тут же поклонился. И Джихва, указал на девушку, на что она повторила жест приветствия. Это, твоя команда на сегодня. Команда, вы хотите, чтобы мы вместе прошли этажи? Удивленно вскинул я бровь. Блин, я даже не знал их, не понимал, на что они способны. Какая команда? Разве не нужно было это согласовать заранее? Не переживай, вам нужно пройти только 3 этажа этой башни, указал режиссер в сторону входа. Нам просто нужно понять, в каком формате мы будем работать. Он же понимал риски, я надеюсь. Все же уже сообщили новость о том, что все башни, в том числе и обычные, поддались изменения и модификации. Потому нужно было осторожнее посещать их, тем более, в такое время, когда непонятно, что произойдет со шпилем. Да и вирус пока никто не скидывался с читов. Странно это все, как вообще правительство разрешило подобную процедуру проводить. Что-то мне не нравилось все это. Я медик, внезапно произнесла девушка и, убрав руки в карманы балахона, отвела слегка смущенный взгляд в сторону. Не такой хороший, правда, но все же постараюсь. Я управляю гравитацией, пояснил внезапно вслед за ней юноша. Так что, думаю, сработаемся. Он широко улыбнулся и поднял правую руку вверх. Странный паренек, видимо, он был из семьи Чой. Белые волосы, гравитация, все сходилось. Чой Сонхо, я могу управлять огнем, не успел договорить я, Как неожиданно меня перебила та же самая девушка, даже не взглянув на меня. Она неловко потерла шею, понимая, что поступила некрасиво, перебив меня. «Прости, мы знаем. Пойдемте». «Да, странных мне напарников подбросили. Впрочем, ладно, отказаться я не мог, а раз режиссер решил отснять такой контент, тем более официально, то нужно было идти. Правда, геморрой заключался даже не в том, что со мной была непонятная команда. Самая непонятная – съемочная группа. Пусть и состояла она из парочки людей и камер, но все же это очень сильно напрягало. Первый этаж, к счастью, мы прошли довольно быстро. Девушка стояла в стороне от нас, наблюдая и готовая на то, чтобы оказать первую помощь. Сон Хо оказался довольно сильным магом. Его сила помогала удержать монстров, чтобы я мог их сжечь. Однако постоянное нахождение рядом с обычными людьми немного бесило. Все же в башне маги должны были вести себя более свободно, а не защищать тех, кто не готов к атаке монстров. Второй этаж не обошелся без происшествий. Одного из съемочной группы зацепило во время атаки. Благо Джихва быстро подсуетилась и вылечила его, даже несмотря на то, что сама была в опасности. «Осторожно!» – выкрикнул я девушке, когда та наклонилась к одному из раненых парней, у которого аж камера из рук вылетела. Я выпустил залп огня, уничтожив одного из троллей одной атакой. Еще немного и девушку бы собирали по частям. «Может, – продолжил я, – когда этаж был зачищен. Закончим на этом. Кажется, вам хватит материала на сегодня?» «Нет, нет», едва поднимаясь с земли, произнес оператор. «Все хорошо, нужно идти дальше. Со мной все нормально». Правда, в его словах я сомневался. Что-то не было похоже на то, что у него все хорошо. Впрочем, спорить не стал, и мы отправились дальше. Третий этаж кишел более агрессивными монстрами. В этот раз я уговорил съемочную группу не вылезать из-за угла, чтобы больше не было никаких инцидентов. Девушка также осталась с ними. Работать с Сон Хо было довольно просто. Парень очень быстро реагировал и когда было нужно, уклонялся. Ощущение, что он довольно прошарен в башнях. Более того, мне показалось, что он, возможно, был выпускником академии. Если верить системе, то ранг у него был воина. Однако вел он себя более уверенно и довольно профессионально. Когда все закончилось, и мы снова вышли на улицу, режиссер сразу просмотрел кадры. Сначала его лицо было смурным, задумчивым. В какой-то момент мне показалось, что он захочет переснять. Однако после просмотра кадров последнего этажа, на его лице появилась, наконец-то, улыбка. Пусть и едва заметная, легкая. «Отлично!» – воскликнул он. «Наконец-то! Не думал, что вы двое!» Исюл посмотрел на нас с Сон Хо. «Так, отлично сработаетесь!» «Что ж, утверждаю вас на основные роли». «Основные роли?» «Не понял я». «Да, вы будете капитанами команд, которые я выберу для вас». «А я», очень тихо, едва слышно, произнесла Джихва. «Ты тоже молодец», ответил режиссер. «У тебя отличная реакция». «Отличная реакция», удивленно воскликнул парень, которого вылечила девушка. «Да она мне жизнь спасла. Вот про то и говорю. Отлично сработало. И вас это не смущает?» «Не выдержал я». «Что именно, Джихён?» – удивился Исюл. «Во время таких съемок многие могут пострадать», – грубо констатировал я. «Нельзя посылать людей, которые ни разу не были в башнях и не имеют ни единого представления, как защищаться от монстров. Что если медик не успеет кого-то вылечить?» «Странно, но режиссер прислушался ко мне и задумчиво обхватил подбородок двумя пальцами, уведя взгляд в сторону. «В чем-то ты прав», – протянул он. «Я не подумал об этом». «Не подумал? Он серьезно? Он что, считает башни просто развлечением для магов? Да что у него вообще в голове творится?» «Ладно, я подумаю об этом, а пока отдыхайте», — скомандовал Исюл. «Наконец, завтра вышлю вам расписание по съемкам. Все свободны». После этого все начали собираться. «Ты был крут, Джихён», — подошел ко мне Сон Хо с улыбкой. «Рад, что у меня есть возможность поработать с самым известным магом Гангхана. А ты случайно не учишься в академии?» Поинтересовался я. «Я закончил недавно Хваран», радостно произнес он. «Хочу сдать экзамен на ранг повыше, если честно. Надеюсь, что смогу стать легендой в скором времени». «Ты знаком с Саджуном?» «Саджун, да. Кажется, где-то я слышал это имя», задумчиво произнес он. «Но сейчас вряд ли вспомню». «А что, просто он из той же семьи, что и ты?» Сон Хо усмехнулся. «Ну, ты же знаешь, что мы можем быть родственниками, но не обязательно знать всех. Ладно, мне пора. Так что, надеюсь, что мы еще увидимся и снова поработаем вместе. После этого мы попрощались друг с другом и разошлись. Шоу – это, конечно, хорошо. Однако если верить словам Бэкхёна, то мне нужно было больше проявлять себя на публике. Единственный вариант, который пришел мне в голову – моя сестра. За это время она уже смогла обрасти довольно большой и лояльной аудиторией на своем канале. Поэтому я решил вместе с ней провести один стрим. Джиу была просто счастлива, когда услышала от меня, что я хочу поучаствовать вместе с ней в съемках. Откладывать в долгий ящик эту идею она не стала. Сразу подготовила все и пригласила меня к себе. Вдруг еще откажусь. Начало стрима, где Джиу представила меня и начала рассказывать все, что знала, проходил хорошо. Мы общались, отвечали на вопросы подписчиков. В общем, обычная трансляция, которая приносила не только хорошие отзывы, но и донаты каналу. Идол 1. Какой хорошенький. Мимиш, где ты прятала такого красавчика? Тян 24. А у него девушка есть. Примерно такие комментарии мы получили во время стрима. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Внезапно мы заметили, что среди милых и доброжелательных сообщений начали появляться негативные. Канип, бесит уже этот Джихён. Умри. Причем почти все подобные сообщения приходили с одного аккаунта. Сначала я не замечал этого, но когда в одном из комментариев я заметил намек на мой бизнес в сфере медиа, то слегка напрягся. Джи уже, конечно, стала быстро блокировать таких пользователей. Ее подписчики полностью поддержали этот жест. Но все же, почему-то предчувствие у меня было нехорошим. Ах, потянулась девушка, после окончания трансляции. Неплохо сегодня прошел стрим. «Тебе не кажется?» «Да, неплохо», – задумчиво ответил ей. «Братик, ты чего?» – удивленно обернулась на меня Джиу. «Ты из-за комментария?» Я не стал объяснять ей причину своей тревоги, поэтому просто спросил. «Джиу, а можно как-то проверить, кто это написал?» «Проверить можно, но, скорее всего, это было написано с одноразового номера», – предположила она. «Хейтеры никогда не палят свои настоящие данные».